Глава четвертая. Так как хозяевам пришли в гости барышни Бажо, то перед ужином на лужайке, которая ведет к пруду, мы играли в жмурки. Мадемуазель Бланш, гости, Оноре и я. Были уже сумерки, и заря бледнела за липами, тогда как над прудом серебрился месяц, и гуси, еще не загнанные домой, громкими криками отвечали нашей резвости. Мадемуазель Бланш, единственная вся в белом, как корригана, мелькала между кустами. Девицы бегали с криками, и когда, поймав хозяйскую дочку, я стягивал ей глаза тонкой повязкой, она, оборачивая ко мне свое уже невидящее лицо с белокурыми кудрями, говорила, вздыхая: «Ах, Эмэ, как я люблю вас!» Когда ловила роза Бажо, из-за кустов вышел мальчик от пекаря и, подозвав меня знаком, вложил мне в руку сложенную бумажку, стараясь быть незамеченным другими. Зайдя за частый кустарник, я развернул надушенный листок, но при неверном свете луны не мог разобрать слова небрежных тонких строк. «Попались, господин Эмэ! Вот где настигла вас, и то случайно, свалившись в эту канаву и выйдя, не видя на другую сторону!» — кричала Роза, хватая меня за рукав так быстро, что я едва успел спрятать письмо в карман штанов, будучи во время игры по-домашнему, без жилета. Гости ушли при луне, долго хором прощаясь с улицы, провожаемые Оноре. Я же, сославшись на головную боль, поспешил наверх. Вероника долго не уходила, давая разные врачебные советы. Наконец я остался один и, зажегши свечу, прочитал: «Если вы обладаете отважным чувствительным сердцем, без которого нельзя быть достойным любви женщины, если вы не связаны клятвой, вы придете в среду в половине восьмого к церкви Святого Роха. Из улицы Сорока Дев выйдет женщина с корзиной на правой руке. Проходя мимо вас, она заденет вас локтем, что будет приглашением следовать за нею. Идите по другой стороне улицы, не теряя из виду вашей путешественницы, и вы увидите, какая награда ждет человека, которая оправдает обещание своего привлекательного и честного лица. Как от благородного человека ожидают полной скромности с вашей стороны».